Глава 909. Помазк был старым, сгорбленным гоблином с морщинистым лицом. По правде говоря, тот факт, что ему удалось пережить планетарное подавление после прибытия в мир адептов, уже превзошел ожидания Лакка. Если он встанет рядом с Лакком, посторонние будут относиться к ним как к дедушке и внуку. Однако никто не мог догадаться, что Помазк на самом деле был гоблином, компаньоном, с которым Локки вырос, и даже самым близким его другом. Улыбка тотчас же появилась на морщинистом лице Помазка, когда он увидел, что маленький гоблин привел Локки. «Маленький Гарольд, раз уж ты пришел, почему бы тебе не помочь мне присмотреть за моим магазином в данный момент? Мне нужно кое о чем поговорить с Локком». Помазк достал из-под черной столешницы хорошо сделанную механическую курицу и бросил ее маленькому гоблину. Затем он кивнул Локку, и они вдвоем вошли в склад за магазином, один за другим. Склад был переполнен и погружен в темноту. Повсюду стояли высокие металлические полки, заполненные странными конструкциями различных форм и неизвестного назначения. Помазк тоже не взял с собой огня. Он просто стоял там, в темноте, молча глядя на своего спутника детства, теперь уже совершенно другого. Основная продолжительность жизни зеленокожего гоблина составляла всего 30-40 лет. Даже надлежащее медицинское обслуживание не могло продлить их жизнь более чем на 60 лет. Однако с тех пор, как Локк успешно продвинулся до первого класса в мире адептов, питание магической энергией, пищей магической энергией в окружающей среде заставило его жизнь выйти далеко за пределы жизни обычного гоблина. Если никаких несчастных случаев не произойдет, то Локку оставалось жить еще по меньшей мере 120 лет. Это была гораздо более короткая продолжительность жизни, чем у среднего адепта человека, но все же шокирующая по сравнению с большинством его товарищей. Вот почему, когда эта пара товарищей детства стояла рядом, один из них был похож на юного 7-летнего гоблина в расцвете юности, а другой на древнюю реликвию, всего в нескольких шагах от его могилы. Разница в их внешности была настолько велика, что это заставило обоих гоблинов сокрушаться по прошествии времени. «Тебя прислала принцесса?» Глаза Локка блеснули в темноте. «Как вы узнали?» Помазк широко раскрыл рот от шока, его удивление было совершенно искренним. «Ха! Если бы вас послал лорд Тигула или лорд Снарлакс, вы не были бы так скрытны во всем этом деле с тех пор, как он продвинулся, чтобы стать магическим механиком». Резко возросший дух Локка сделал его ум и мыслительный процесс совершенно другими, чем раньше, независимо от того, как я думаю об этом. Ее высочество принцесса единственная, кто пойдет на такие меры. Через некоторое время Помазк наконец-то оправился от шока. Молодой и красивый гоблин перед ним был таким знакомым, но в то же время таким чужим для него. Ему была знакома эта молодая и моложавая внешность, а чужда была та многозначительная улыбка на лице его друга детства. Наконец Помазк взял себя в руки и задал вопрос. «Лок, ее высочество попросило меня задать вам один единственный вопрос. Ты все еще считаешь себя гоблином?» Локки закрыл глаза и минут 15 размышлял, прежде чем снова открыть их. «У меня зеленая кожа. Кровь, которая течет во мне, это кровь гоблина. Конечно, я все еще гоблин. Это неопровержимая истина. Пока ты все еще считаешь себя гоблином», Помазк втайне вздохнул с облегчением, «ее высочество хочет, чтобы ты присоединился к ассоциации магической энергии». То, что должно было произойти, наконец-то произошло. Тейлер вздохнул и снова погрузился в глубокие раздумья. За эти годы, с огромным количеством гоблинов, которые ассимилировались с Алым кланом, многие организации гоблинов возникли в Огненном троне, Белой башне и всех различных аванпостах гоблинов. Некоторые из организаций были попытками возрождения, пытаясь вернуть славное прошлое гоблинов и их эру паровой силы. Другие просто хотели собрать гоблинов вместе и не дать им быть запуганными другими расами. Однако самой известной из них должна была стать именно эта ассоциация магической энергии, основанная самой принцессой Ванессой. На основании ассоциации магической энергии, принцесса Ванесса обратилась к своему народу, пытаясь собрать всех гоблинов со сверхъестественными силами. Она хотела, чтобы они провели глубокое исследование магической энергии и получили большее господство над этой энергией, сделав фракцию гоблинов снова могущественной и славной. Это звучало как блестящее намерение и было идеалом, достойным похвалы. К сожалению, очень немногие люди откликнулись на призыв. Не обращая внимания на новоиспеченного адепта вроде Локка, даже великий гоблинский бог войны лорд Тигула не присоединился к ассоциации магической энергии. Между тем, гоблинский мудрец лорд Снарлакс прямо отказался от приглашения принцессы Ванессы. Этот инцидент даже вызвал довольно большой переполох и споры среди гоблинов. Некоторые утверждали, что это было результатом борьбы нескольких лидеров расы гоблинов за власть, в то время как другие утверждали, что амбиции принцессы Ванессы были слишком велики, так что никто не смел приблизиться к ней. Несмотря на это, ассоциация магической энергии была все еще успешно основана в Белой башне по сильному настоянию принцессы Ванессы. Некоторое время назад до Лакка даже дошли слухи, что принцесса Ванесса пытается сблизиться с деканом Гонгом в попытке втянуть всех инженеров-гоблинов из лаборатории магических сплавов в свою ассоциацию. Это заставило Локки все больше и больше доверять своим подозрениям. Принцесса Ванесса действительно еще не отказалась от былой славы империи гоблинов. Она все еще пыталась стремиться к некоторой степени независимости и свободы. Более того, тот, кого она больше всего хотела взять, вероятно, был мозговым монстром Газлоу, который вырезал свою собственную землю в Лансе. Ассоциация магической энергии. Принцесса, вероятно, возлагала все свои надежды на магическую энергию, полагая, что гоблины смогут вырваться из-под власти адепта, как только овладеют ею, тем самым достигнув истинной независимости. Вполне понятно, что у гоблина с узким мировоззрением и ограниченным опытом были такие дикие мечты и мысли. Однако, как гоблин, который продвинулся вперед, мировоззрение Локка было на совершенно другой плоскости. Что такое магическая энергия? Не более чем таинственная сила, которая заполнила всю Вселенную, как внутри, так и снаружи планарных миров. Именно благодаря магической энергии люди давали жизнь адептам, тем самым развивая свою великую цивилизацию адептов. Мир богов опирался на силу веры, чтобы создавать богов различной важности, приобретая господство над частью мира. Могущественные расы Вселенной, такие как титаны, полагались на совместимость своих тел с магической энергией, чтобы захватить власть и доминировать во всей мультивселенной. Так много рас и миров сумели укрепить себя с помощью магической энергии. Теоретически это означало, что и гоблины могли бы сделать то же самое. К сожалению, самолет гоблинов был одним из редких низкомагических самолетов. Планарная среда там была недостаточной для обеспечения систематического общества потребителей магической энергии. Следовательно, это подтолкнуло самолет гоблинов на уникальный путь развития паровые машины. К сожалению, по сравнению с магической энергией, мощность паровых машин была все еще слишком слаба. Вот почему весь план гоблинов стал добычей клана Багровых после одного неожиданного вторжения адепта. Многие гоблины тогда стали скромными рабами и слугами. Все ресурсы их самолета были свободны для захвата врагом, и все население самолета было свободно для командования врагом. Эта жизнь может быть горькой, но это была неизбежная судьба для самолета гоблинов. С тех пор, как Локк пришел в мир адептов, он прочел много книг и обрел огромную и таинственную силу. Когда он снова обернулся и оценил свой мир и свою нацию, он почувствовал глубокое чувство жалости, печали из-за своего несчастья и гнева из-за своей неспособности спасти себя. Начнем с того, что гоблины не были могущественной расой. Когда они были помещены в мир низкой магии, было вполне естественно, что они будут казаться слабыми по всем параметрам. Элита и силы всего плана собрались вместе, и все же они все еще не могли отразить вторжение крошечного клана адептов. Да и на что им жаловаться? С другой стороны, если бы план гоблинов был планом высшей магии, сумели бы гоблины захватить господствующее положение на плане через свои паровые машины с их естественно слабыми и хрупкими телами? Если бы кто-то сделал 10 тысяч шагов назад, чтобы посмотреть на этот вопрос, было ясно, что адепт Мэрил из клана Багровых уже была одним из очень редких пацифистов среди адептов. Политика и средства, с помощью которых она управляла гоблинами, были настолько мягкими, что даже Локк чувствовал, что она слишком потакала гоблинам. Ни один другой клан адептов не дал бы гоблинам столько свободы и власти. Более того, ни один из многих гоблинов, которых знал Локки, не имел об этом ни малейшего представления. Адепт Мэрил, которого они боялись как тигра и уважали как бога, был всего лишь незначительным адептом первого класса в клане Багровых. Над ней возвышались ужасающие адепт жуков второго класса Биллис, таинственная ведьма второго класса Алиса и невообразимо могущественный легендарный адепт третьего класса Грим и кровавая королева Мэри. Сама мысль о сопротивлении правлению клана Багровых была, несомненно, опасно. Это даже создавало риск втянуть всю фракцию гоблинов в бездонную пропасть. Когда принцесса Ванесса впервые получила контроль над магическими силами, тщеславие становления сильнее заставило ее и раздуться. Она больше не могла признать непреодолимую разницу в способностях между гоблинами и адептами. Сопротивляться и чем же они должны были сопротивляться? Магия. Адепты изучали магическую энергию уже более 10 тысяч лет, и гоблины надеялись догнать их своими десятилетиями исследований. Это было пари с очень, очень большими ставками. С небольшой ошибкой, весь самолет гоблинов был бы потерян. Если сопротивление потерпит неудачу и гоблины будут заклеймены как предатели, то каждому из них придется заплатить высокую цену. Сама мысль о том, что он может потерять свою нынешнюю жизнь и быть заклейменным рабом тяжелого труда в темной и грязной шахте, заставляла сердце Локка тревожиться. «Локк, Локк, ты присоединишься к нам?» – испуганно спросил Помаск. «Я так и сделаю». Локи вдруг мягко и лучезарно улыбнулся. «Маск, в конце концов, ты мой лучший друг. Я помогу тебе, даже если больше никому не помогу. Вот и хорошо, это хорошо». Встревоженный Маск наконец выдохнул с облегчением. «Я устрою тебе встречу с тайным посланником принцессы прямо сейчас. Не спешить, мне все еще нужно съездить в Шварцвальд на несколько миссий завтра. Я вернусь только через 4 дня. Тогда еще не поздно будет встретиться с посланником». «Очень хорошо. Тогда я попрошу гонца подождать вас здесь несколько дней. Возвращайся как можно скорее». «Хорошо, не волнуйся, я обязательно вернусь. Мы все гоблины. Гоблины помогут гоблинам». «Да, гоблины помогут гоблинам». «Верно, Маск, почини свою лавку гоблинов». «А, дверь в магазин такая узкая и маленькая. Очевидно, что он не открыт для внешнего обслуживания. Это привлечет внимание посторонних людей». Оба гоблина покинули склад, и Помаск неоднократно соглашался с этим предложением. Глава 910. Ассоциация магической энергии. Мирил положила пергамент на ладони и невольно пробормотала. Ван Ли, который раскладывал документы на столе, внезапно перестал двигаться. Эта принцесса Ванесса внезапно стала очень активной в последнее время, не удержался он и перебил ее. «А вы знаете, как она выглядит? Вы не знаете, с кем она связалась?» На красивом и нежном лице Мирил появилась легкая улыбка. Похоже, она послала гонцов ко всем гоблинам, у кого есть хоть какая-то репутация. Ну и амбиции же у нее. Разве это не вина всех этих усиленных магией гоблинов? С тех пор, как адепт Дезира нашел способ безопасно наполнять гоблинов магией, не затрагивая их интеллект, эмоции гоблинов вспыхнули с новой силой, пожаловался Ван Льер. «Я не знаю, как это сделать. Я думаю, что пришло время найти возможность поставить их на место». Мирил повернулась, чтобы посмотреть на Ван Ли, начни делать движения и со своей стороны тоже. Посадите несколько шпионов в ассоциацию магической энергии и постоянно следите за их деятельностью. Немедленно дайте мне отчет, если они пытаются установить контакт с ключевыми фигурами. Ну да, совершенно верно, леди Мэри уже давно вышла из своего уединения. Чем она занималась в последнее время? Она ведь не беспокоит моего учителя. Правда, это я не смею вмешиваться в дела леди Мэри. Однако леди Мэри, похоже, несколько дней назад притащила лорда Грима к Лансу. «Лэнс, зачем они туда поехали? Я слышал, что они там охотятся на женщину огненного дракона третьего класса. Лэнс, замок судного дня. Как великолепный замок, плавающий над лавовым морем, логово Филиппа и Ильхард было уникальным. Сельская география и суровая окружающая среда сделали его таким, что обычные существа не могли выжить в этом месте. Следовательно, рядом с замком судного дня не было никаких других убежищ, кроме раскаленной земли, извилистых долин и обширной полосы вулканов. В такой среде, кроме чистых существ огня, выживали только существа с огненными свойствами, которые предпочитали огонь или имели способность переносить жару. У таких существ обычно бывает кислое мясо. Даже драконы не могли вынести этого вкуса. Вот почему драконорожденные стражники замка судного дня должны были ежедневно отправляться на охоту в другие регионы на расстоянии от 100 до 200 километров. Это был единственный способ насытить потрясающе огромный аппетит огненного дракона третьего класса. Однако сегодня все было несколько иначе. Двое незваных гостей по какой-то причине ворвались в замок судного дня. За последние несколько десятилетий здесь была стая крысоподобных чужаков, тайно охотившихся на драконов. Однако их власть была ограничена. Они только посмели обратить свой взор на меньших драконов первого и второго классов. Они никогда не осмеливались выбрать своим объектом дракона третьей степени. Вот почему женщина-огненный дракон третьего класса была в состоянии продолжать жить своей жизнью роскоши и удовольствия в замке судного дня. К сожалению, сегодня удача отвернулась от нее. Серебристый корабль-носитель пересек горную полосу и опустился на выжженную землю, словно правитель, спускающийся на свои владения. Когда он неуклонно остановился в воздухе над замком, два могущественных адепта, один мужчина и одна женщина, вылетели из корабля. Они стояли в воздухе, молча глядя вниз на большой замок, плавающий в центре лавового моря. Было очевидно, что люди в замке уже были предупреждены о прибытии адептов. Черные точки размером с муравья двигались и бегали вокруг огромной площади и всех различных зданий. Мощный рев дракона раздался, когда несколько жирная огненная драконица поднялась из замка, хлопая своими темно-красными крыльями. Грим стоял в воздухе, молча глядя на все, что находилось под ним. Увидев, что хозяин замка вышел, он поднял руку и бросил защитный слой огня вокруг Марии. Затем его тело вспыхнуло пламенем и мгновенно появилось перед огненным драконом. В отличие от изящных и плавных линий других драконов, эта огненная драконица была необычайно тучной. Ее массивный размер был даже на 2-3 раунда больше, чем у драконов того же класса. Грим не мог не беспокоиться о том, смогут ли ее крылья поддержать ее тело, когда он увидел, что она парит в небе с таким усилием. Филиппа прищурила свои большие глаза и удивилась, увидев, как ослепительный огненный элементум внезапно превратился в высокого, красивого и молодого адепта мужского пола. Драконье чувство красоты приспособилось ко всему и не было ограничено ни возрастом, ни расой. Филиппа не могла не возбудиться, увидев перед собой красивого человека адепта мужского пола. Блестящая слюна, просачивающаяся между ее большими и зловещими зубами, почти капала изо рта. «Красивый мальчик, ты ведь в хорошей форме, правда? Вы приехали к сестре, чтобы подружиться со мной, черт возьми!» Столкнулся с влюбленным драконом. Сверху до грима уже доносилось дикое хихиканье Мэри. «Леди Филиппа, неужели вы не можете сказать, что мы здесь из мести?» Недружелюбно напомнил ей грим. «Отомстить?» Огненный дракон был потрясен. Ее огромные драконьи глаза открылись еще шире, когда она издали оглядела грима с ног до головы. «Ты мог бы и забыть об этом, но каменные горы, на которые ты привел людей, были моей территорией. Каменные горы, ветряной дракон Черкес, четвертый класс с драконьих крыльев лазурного неба Криль». Ряд связанных с этим имен сразу же позволил женщине-огненному дракону понять всю серьезность ситуации, в которой она оказалась. Ее влюбленное выражение быстро исчезло, когда свирепое выражение появилось на ее злобной драконьей голове. «Ты лидер адептов-аутсайдеров в горах Стоунталон. Вы также были теми, кто захватил Крилу. Хе-хе, тебе не нужно об этом знать. Причина, по которой я привел людей сюда сегодня, это моя месть за то, что ты тогда уничтожил мою территорию. Тебе лучше послушно пойти с нами». Прежде чем он успел закончить, вздымающееся дыхание дракона поглотило его тело. Еще выше в небе машет рукой Мэри, которая закончила все свои боевые приготовления. Она сделала знак кораблю-носителю, чтобы тот отошел на некоторое расстояние. Только после этого она сложила свои крылья летучей мыши и нырнула на огненного дракона со скоростью, неразличимой невооруженным глазом. Огненный дракон, возможно, и выглядел как влюбленный дурак, но она уже давно обратила внимание на движение Мэри. У нее перехватило дыхание, когда она увидела, что силуэт Мэри исчез. Два ее крыла яростно взмахнули вперед, а крупное тело мгновенно откатилось назад на 3 метра. Раздался резкий рвущийся звук. Призрачный багровый силуэт прорезал огненного дракона, его острые когти разрывали воздух и оставляли бесчисленные кровавые следы в небе. Огненная драконица взревела и снова захлопала крыльями, пытаясь догнать темно-красный силуэт, чтобы отомстить. Однако в тот момент, когда она переместила мишени, то, что осталось от дыхания дракона, резко рассеялось. Возвышающийся гуманоид из пламени вышел изнутри, держа в руках магматический огненный шар. Мужчина зловеще улыбнулся и выстрелил в нее огненным шаром. 100 метров можно было считать безопасным расстоянием для низкопробных адептов, но оно ничем не отличалось от расстояния ближнего боя для высокопрофессиональных адептов. Огненный шар мгновенно появился перед огненным драконом и взорвался в массивном сгустке пламени, как только он покинул руку грима. Оба они играли с огнем. Ущерб от огненных заклинаний друг другу был незначителен. Вот почему Грим выбрал магматический огненный шар, который нес с собой часть физических повреждений в качестве средства нападения. Сильные ударные волны пламени обрушились на огромное тело огненного дракона вместе с большим количеством осколков магмы. Они потрескивали на ее темно-красной чешуе и посылали искры, когда попадали в нее. Черт возьми, это был раздражающий адепт огня. Огненный дракон взревел от ярости. Она больше не обращала внимания на надоедливую маленькую летучую мышь вокруг себя. Вместо этого ее массивное тело, покрытое бушующим пламенем, бросилось на молодого адепта мужского пола. Она могла сказать, что наступательная сила женщины-адепта была не очень высока. Ее когти не имели ни малейшего шанса проникнуть сквозь чешую и причинить ей боль. Между тем, адепт-мужчина был адептом огня, который превосходил в нападении. Она должна была вести себя с ним очень осторожно. Три третьих класса носились в воздухе над замком Судного дня, сражаясь дико и яростно. Волна за волной жар и огонь распространялись во все стороны, как неудержимый прилив, накатывая на замок внизу. Пламя спустилось с небес, зажигая ревущие столбы огня везде, где они приземлялись. Даже эти высокие и крепкие здания не могли вынести сильную жару и начали рушиться среди пламени. Если это пламя упадет на стражников дракона рожденных, они мгновенно воспламенят всю магическую энергию в своих телах. Они превращали их в человеческие факелы и извергали пламя из каждого отверстия и поры на их телах. Они превратятся в пепел в мгновение ока. Это было почти так же, как если бы настоящий апокалипсис обрушился на замок Судного дня. Комнаты разваливались на части, когда люди метались в хаосе. Пока драконорожденные паниковали, раздался пронзительный крик. Массивный сгусток пламени упал с неба, разбивая глубокий кратер на жесткой площади. Когда вспыхнувшее пламя медленно угасло, из дыры вылезла стройная фигура, вся обгоревшая. Позади нее лава в кратере еще не остыла, все еще бурлящая и бурлящая неистово. Обгоревшая фигура двигалась с большим трудом. Обуглившаяся кожа на ее теле начала шелушиться и отваливаться, открывая все еще дымящуюся плоть под ней. Обгоревшая фигура выпрямилась, и ее обожженные веки открылись, открыв пару алых глаз. Она обиженно посмотрела на небо, а потом перевела взгляд на драконьих гвардейцев неподалеку. По какой-то причине драконенок-охранник, на которого она смотрела, почувствовал в своем сердце неконтролируемый страх. Он хотел убежать вместе со своим тяжелым телом, когда фигура бросилась на него. Разница в размерах была огромной. Один был размером с грузовик, а другой тонкий, как ива на ветру. Однако, если бы они действительно сражались, даже 10 драконьих гвардейцев не смогли бы сравниться с тяжело раненной Мэри. Никто не знал, что сделала Мэри, но охранник дракона рожденных сразу же потерял всякую способность сопротивляться, как только она прыгнула ему на спину. Он просто позволил ей сесть ему на шею и выпить всю его кровь. После серии сосущих звуков тело этого продвинутого дракона рожденного первого класса было очевидно увядшим и сухим. Через 5 секунд, когда Мэри вытерла губы и встала, к ней уже вернулась ее естественная красота и лихое очарование. На ее белой и гладкой коже до сих пор не было видно ни следа раны. Мэри почувствовала избыток кровавой энергии в своем теле, когда подняла голову и уставилась на толстую фигуру, все еще сражающуюся в воздухе. Она вскрикнула и расправила крылья, снова устремившись в небо быстрым темно-красным силуэтом. Глава 911. Огненный дракон Филиппа проиграл. Ужасное поражение. Тот, кто действительно победил ее, был никто иной, как металлический голем с исключительно уникальным дизайном. Даже если это был металлический голем, он мог высвободить мощную магическую энергию точно так же, как существа элементаль. Однако, даже если бы она хотела сказать, что это был голем-элементаль, он обладал непроницаемым телом из железа и стали снаружи. Там была магическая машина третьей степени в качестве основной наступательной силы, в паре с адептом огня третьей степени, помогающим, а также адептом вампира третьей степени, преследующим со стороны. Филиппа, возможно, и обладала огромной боевой мощью, но даже она не могла противостоять атакам такого количества врагов. Даже корабль-носитель начал использовать свои магические энергетические пушки, чтобы бомбардировать огненного дракона сверху. 5 кораблей гоблинов и несколько дюжин вертолетов гоблинов кружили в небе, поглощая Филиппу дождем орудийного огня. Эти атаки могли бы иметь невероятные трудности в прокалывании ее чешуи дракона третьего класса, чтобы ранить ее, но когда заградительный огонь был достаточно плотным, всегда были некоторые удачные атаки, которые умудрялись проскользнуть между разрывами и проникнуть в ее плоть. Это заставляло Филиппу снова и снова хрипеть от боли. Честное сражение, такого никогда не было и никогда не будет среди адептов. Это был такой невероятно мощный отряд по уничтожению драконов. Одной только магической машины было бы достаточно, чтобы сразиться с огненным драконом третьего класса, не говоря уже о помощи Грима, мэрии всей армии гоблинов. Если у магической машины и был какой-то изъян, то это был ее вес. Он был просто слишком тяжел для силы элементаля, чтобы поднять его в воздух и позволить ему летать. К счастью, Грим использовал свои огненные струи, сконструированные из магических массивов, и применил их на магической машине. Хотя он выглядел немного неуклюжим и шатким во время полета, нельзя было отрицать его эффективность. Большие легкосплавные полотна, металлические гарпуны с тяжелыми цепями, перевязочные палочки. Гоблины на корабле испробовали все, что можно было использовать, чтобы убить дракона. В конце концов, они обнаружили, что двуглавый цепной молоток был самым практичным. Двуглавые цепные молоты стреляли из пушек гоблинов, обернутых вокруг тела огненного дракона, шеи, конечностей и даже ее крыльев. Было трудно освободиться от цепей, когда они были обернуты вокруг нее. Силы огненного дракона третьей степени и ее обжигающего дыхания дракона, возможно, было бы достаточно, чтобы разрушить сплавные цепи, но Грим и Мэри никогда бы не позволили ей сделать это. С атаками Грима и Мэри в качестве прикрытия, магическая машина столкнулась с огненным драконом в захватывающей демонстрации, как тяжелая кавалерия в небе. Дракон и магическая машина катились по воздуху, яростно сражаясь при этом. Наконец, оба они врезались в замок судного дня. Раздался оглушительно громкий грохот. Отрезки зданий резко обрушились. Пылающие огненные шары смутно виднелись сквозь массивное облако пыли от удара, вместе с длинным хвостом, свистящим в воздухе рядом с парой темно-красных крыльев, полностью развернутых. Жесткий железный кулак магической машины Елементиум ударил Филиппу по голове. Если бы она вовремя не опустила голову и не присела, этого удара было бы достаточно, чтобы раздавить ей глазное яблоко. И все же Филиппе удалось спасти ее глаз, но не рога на голове. Яростный удар пришелся на ее драконий рог. Она треснула пополам, и кровь брызнула во все стороны, мгновенно залив лицо Филиппы. Затем магическая машина вытянула вперед обе свои гигантские железные руки. Один ухватился за металлическую цепь на шее Филиппы, а другой сжал кулак. Снова и снова, удар за ударом, он с ритмичной скоростью обрушивался на хрупкую шею и голову огненного дракона. Тонкая и прочная чешуя огненного дракона была способна спасти ее от колющего оружия и эффективно рассеять удар тяжелого оружия, и берсерк Филиппа избегала большинства ударов своими ловкими движениями конечностей. Затем она наклонилась вперед к магической машине, используя каждую часть своего тела, чтобы атаковать врага, когда они катались по земле и рвали друг друга. Своими толстыми, острыми драконьими когтями, вместе с похожими на клинки клыками, Филиппа дико рвала тело магической машины, примитивное и дикое. Ее почти металлический длинный хвост также посылал искры, когда он хлестал по металлическому корпусу машины. Если бы они вдвоем были единственными бойцами на этот раз, Филиппа могла бы просто положиться на свое крепкое тело и экспертные навыки драки, чтобы обеспечить окончательную победу. К сожалению, магическая машина была не единственным ее врагом. Грим и Мэри быстро подбежали к нему. Вместе с вертолетами гоблинов в небе они сосредоточили свою огневую мощь в столбе пыли. Магическая машина была защищена своим прочным металлическим корпусом и получила гораздо меньше повреждений. Между тем, Филиппа имела только свою драконью чешую и очень страдала. Она была мгновенно окровавлена и ранена во все стороны. В конце концов, это был мощный метеоритный взрыв от Грима, который положил конец последним сражениям Филиппы. Он сдул большую часть чешуи с ее спины и оставил на этом месте полуметровую рану. Даже огненный дракон третьей степени, как бы крепки они ни были, не мог выдержать такого тяжелого удара. Тяжело раненый огненный дракон потерпел поражение в битве против магической машины. Она была прижата к руинам замка и отбивала одну волну ударов за другой. Драконорожденные стражники из замка судного дня не могли сидеть сложа руки и наблюдать, как их правители опустошают подобным образом. Один за другим они выбрались из руин и бросились на поле боя, ревя и крича. Однако именно в этот момент несколько боевых магических машин спустились с небес на стальных проволоках, встав на пути охранников. Эти две силы начали необузданную, смертельную битву над руинами. Грим парил над развалинами и осматривал все поле боя, используя злобные огненные шары, чтобы сдуть толпившихся драконорожденных. Не имело значения, был ли это первый или второй класс. Они ничем не отличались от хрупких бамбуковых палочек перед ним. Время от времени особо выносливые драконорожденные второго класса добирались до Грима, но призрачные движения Мэри и ее ужасные когти быстро справлялись с ними. Атаки Мэри могли быть слабыми, но это было только относительно электростанции третьего класса. Когда ее врагами были эти неуклюжие драконорожденные первого и второго классов, это было все равно, что резать неподвижные, гниющие деревянные колья. Через целый час Мэри и Грим наконец-то разделались с большинством оставшихся в живых драконьих гвардейцев в замке. В то же самое время, магическая машина наконец выбралась из-под обломков, покрытых трещинами и вмятинами. Его ободранная правая рука тащила огненного дракона за длинный металлический хвост. Огненный дракон потерял всякую способность мстить после стольких повторных ударов. Она даже не выказала никаких признаков борьбы или сопротивления, когда магическая машина Элементиум вытащила ее из руин. Ее жирное и крепкое драконье тело теперь представляло собой месиво из крови и плоти. Несколько свирепых заклинаний, поразивших ее, сдули большую часть чешуи с ее спины и живота. Обнаженная плоть была покрыта признаками повреждения. Даже ее крылья были сломаны, и она слабо хромала рядом с ней. Толстый драконий коготь на ее правой задней ноге был согнут под ужасающим углом. Рог на ее большой, злобной драконьей голове был сломан пополам с кровью, текущей из раны. Ее правый глаз тоже был заплывшим и закрытым. Ее длинную морду несколько раз сильно ударили кулаком, и теперь она превратилась в месиво пурпурной крови. Почти половина острых, похожих на кинжалы клыков в ее рту тоже выпала. Свирепый огненный дракон Филиппа теперь кашлял кровью, наполненный чувством отчаяния. Судя по тому, как прерывисто она дышала, она была явно на пороге смерти. По сравнению с прошлым, плохое состояние огненного дракона было поистине трагичным. Тень упала на всех в замке. Большой серебристый корпус корабля-матки медленно опускался, надвигаясь на остров Судного дня, как гигантская серебряная гора. Материнский корабль в конце концов остановился, когда он был в сотне метров над лавовым морем. В нижней части корпуса открылась дверь, и оттуда свалился толстый кабель, за который цеплялись 30 строительных машин. С их помощью гигантское тело огненного дракона было, наконец, вытащено на материнский корабль. Другие магические машины также были заняты работой, копаясь в руинах замка, открывая сокровища дракона и ища драконьих охранников, которые все еще были живы. Хотя каждый из них был занят, они продолжали выполнять свои многочисленные задачи в упорядоченном порядке. Только когда битва закончилась, Гру прибыл на остров Судного дня на корабле гоблинов. Хотя сам замок Судного дня был серьезно поврежден, 60% зданий и жилых помещений все еще оставались нетронутыми. Если бы немного усилий было приложено, и они были исправлены, остров мог бы даже использоваться в качестве приличного аванпоста. Материнский корабль был собственностью столицы Вечности. Таким образом, согласно соглашению, огненный дракон принадлежал Гриму и Марии, в то время как клад будет разделен 8-2 между Гримом и столицей. Логово дракона отправится в столицу и послужит новым форпостом для экспансии мозгового монстра. Как только замок Судного дня был очищен, Грим и Мэри поднялись на борт материнского корабля и вернулись в столицу Вечности. Гру оставил после себя 10 строительных машин и 40 боевых, чтобы продолжить уборку и ремонт острова Судного дня. В следующий раз, когда он вернется, Гру привезет большое количество строительных роботов и ресурсов. Они попытаются в кратчайшие сроки превратить остров Судного дня в неприступную железную крепость. Когда материнский корабль успешно прибыл в столицу Вечности, мощный рев дракона внезапно раздался с далекого горизонта. Вскоре в поле зрения появился могучий громовой дракон, покрытый ярко-синей чешуей, а также элегантный изумрудный дракон. Они быстро догнали материнский корабль. Когда они приняли свои человеческие формы и поднялись на борт материнского корабля, они увидели трагическое состояние Филиппы третьего класса и мгновенно замолчали от шока. У Филиппы, возможно, был плохой рот и грубый характер, но она, несомненно, была чрезвычайно сильным драконом. Если быть абсолютно честным, то оружие не было противником этого огненного дракона. Даже с их помощью у них едва ли был 60% шанс победить Филиппу. Но теперь такой могущественный повелитель драконов третьего ранга стал добычей человеческих адептов. Это психологическое воздействие потрясло их до глубины души. Неужели драконы все так же сильны и непобедимы, как и раньше? Глава 912. Мир адептов. Регион Эйловис. Огненная тронная башня. Трофеи, полученные из замка судного дня, были перевезены обратно. Ева организовывала адептов и учеников для оценки и сортировки предметов. Такая большая сумма богатства никак не могла храниться в огненном троне. Будь то магические драгоценные камни, материалы, оборудование, металлические руды, произведения искусства или некоторые неизвестные реликвии, все они должны были бы быть разделены с Белой башней. Технически, как лидер клана, все это богатство принадлежало Гриму. Тем не менее, ради поддержки операции клана, Грим взял только 10% от общей суммы трофеев в качестве своей личной коллекции. Примерная доля добычи составляла 10% Гриму, 10% Марии, 30% Огненному трону и 50% Белой башне. Как главные силы этой охоты, Мэри и Грим, естественно, имели право первыми выбрать свою добычу. Грим выбрал огненного дракона третьего сорта Филиппу, а Мэри оставила себе полтонны крови огненного дракона третьего сорта. Хотя оставшиеся сокровища были разделены на 3,5 частей между огненным троном и белым, Ева все еще хотела попытаться сохранить лучшую часть добычи на огненном троне. Было бы лучше всего передать некоторые из бесполезных предметов искусства в Белую башню и сохранить как можно больше магических материалов и оборудования в огненном троне. Лидер каждого региона должен был немного побороться за такое клановое благополучие. Однако Грим обычно не вмешивался в такие незначительные дела. Это было не очень хорошо, если клан был слишком сплоченным и мирным внутри. Необходимая конкуренция и ликвидация слабых была неизбежна. Чтобы весь клан не был разгромлен врагом одним махом, он был разделен на два огненных трона и Белую башню. Они могли одновременно развиваться как в Зентариме, так и на северных землях. Таким образом, обе региональные штаб-квартиры будут иметь свои собственные основы и свою собственную траекторию развития. Учитывая нынешнюю ситуацию, в Белой башне было меньше обструктивных сил, и импульс их развития был более свирепым, чем Огненный трон. Между тем, Огненный трон был тем местом, где Грим жил и получал некоторую степень социальных пособий из-за этого. С общей точки зрения, Гаргамель был слабее Мирил, когда дело доходило до вербовки и управления высококлассными адептами. Это было вызвано его собственной ограниченной силой и скромным происхождением по сравнению с Мирил, которая имела правильное воспитание адепта. У Мирил был Грим, легендарный адепт, как ее учитель, вместе с сонмом адептов-учеников, таких как Дезира под ней. Хитрый старый лис Ван Ли тоже помог ей. Мирил могла мобилизовать гораздо больше искусных ресурсов внутри клана Багровых, чем Гаргамель. По крайней мере, с такими связями, как у Ван Лира, Мирил могла бы в какой-то степени мобилизовать вампирскую фракцию. Одно это делало ее бесспорно выше Гаргамеля. А что же было на стороне малинового мажордома Гаргамеля? Большинство подчиненных, которыми он мог командовать, были незначительными маленькими адептами или некоторыми старыми ветеранами, которые были набраны, когда только что был основан клан Багровых. Это были такие личности, как Медуза Дана и Харон Мантикор. Эти ветераны могли иметь некоторое влияние в Багровом клане, но с быстрым ростом власти клана, они быстро вытеснялись на периферию. Если они не будут работать усерднее, то их скорее всего отправят на какую-нибудь меньшую плоскость или большую ресурсную базу клана, где они будут находиться до самой смерти. Это было неизбежно. Более того, с течением времени Гаргамель становился все старше. Если он все еще не сможет продвигаться вперед в ближайшее время, никто не знал, сможет ли он вообще прожить еще 50 лет. Мирил, несомненно, имела гораздо более значительное преимущество в этом отношении по сравнению с Гаргамелем. Внутри потайной комнаты, тяжело раненый огненный дракон третьей степени Филиппа скорчилась на земле, цепляясь за нить жизни. Бесчисленные рунические цепи тянулись от решеток на стенах вокруг нее, надежно связывая ее. Даже пошевелить одним пальцем было чрезвычайно трудно. Когда она потеряла контроль над своим телом, огненная драконица едва могла открыть глаза, чтобы посмотреть на проклятого адепта мужского пола, который осматривал ее с ног до головы. «Человек, чего именно ты хочешь? Если вы хотите хорошо провести время, то не нужно быть таким жестоким». Возможно, из-за того, что она поняла, что ничем не может помочь своей ситуации. Огненный дракон, наконец, немного смягчил ее позицию. Она продолжала бросать несколько соблазнительных взглядов в сторону Грима, даже когда мысленно общалась с ним. Однако, с ее размерами и внешностью, она, вероятно, была бы одной тучной леди, даже если бы она была в человеческой форме. От этих заискивающих взглядов, которыми она одарила Грима, его чуть не вырвало. «Мне не нужно твое тело», — Грим покачал головой и сказал. Выражение лица огненного дракона застыло. «Тогда ты, вероятно, положил глаз на мою силу. Я не могу стать твоим домашним драконом. Однако я только хочу стать вашим личным домашним животным. Эта женщина-вампир даже не должна думать об этом. Мне совсем не нужно, чтобы ты был моим домашним драконом». Грим продолжал качать головой. «Тогда чего же ты хочешь? Ты ведь не убьешь меня, правда? Я могущественная звезда катастрофы Филиппа. Ты же не станешь тратить впустую такое сокровище, как я, правда?» Похоже, охваченный паникой из-за таинственного поведения мужчины-адепта, огненный дракон больше не мог оставаться таким же невозмутимым, как раньше. «Мне нужен твой родословный талант. Вы можете дать мне это?» Грим зловеще улыбнулся. «Что именно ты пытаешься сделать? В тебе нет ни капли драконьей крови. Наследие родословной американских драконов также не может быть передано. Вы...» Как раз в тот момент, когда огненный дракон раздраженно ревел вокруг, Грим махнул рукой, когда металлическая клетка, запертая в углу комнаты с серией рунических решеток, медленно открылась. Маленький зверек зашаркал ногами и выбрался наружу. Это был странный зверь, похожий на маленького мастифа. Причина, по которой он был назван странным, заключалась в том, что его размер был совершенно отличен от обычной модели эволюции мощных магических зверей. Его тощее и хрупкое тело было всего лишь размером с мастифа. Его кожа была гладкая и без единого меха. У него была пара мощных задних ног, которые позволяли ему быстро бегать, но не было никаких передних ног, чтобы идти с ними. На его гладкой голове не было ни жесткой чешуи, ни острых рогов, ни даже глаз, ушей или носа. У него был только один ужасный, клыкастый рот. Этот рот занимал почти две трети всей его головы. Там не было ни способности плеваться кислотой, ни ядовитой слюны, ни жесткой чешуи, ни мощного тела, ни огромной силы, ни силовых способностей или элементиум. Тем не менее, именно этот, казалось бы, обычный, странный зверь без особых сил привлек все внимание огненного дракона при его появлении. Что это такое? Что ты пытаешься с этим сделать? По какой-то причине огненная драконица почувствовала, как дрожь пробежала по ее спине. Необъяснимое чувство опасности заставило ее сердце бешено колотиться. Тем не менее, подавление и привязывание башни сделало ее неспособной выполнять какие-либо движения. Плотно сжатый рот огненного дракона беззвучно открылся, когда серебряные цепи потянулись назад. Странный зверь высунул проворный язык из своей большой пасти. Язык слегка завибрировал в воздухе и быстро обнаружил существование Грима и огненного дракона. Два одинаково восхитительных запаха пищи заставили зверя подпереть задними лапами туловище и побежать к Гриму. Грим слегка нахмурился. Черт возьми, неужели его нынешний талант элементиум уже затмил талант родословной огненного дракона третьего класса и заставил Саурцестиалер выбрать его в качестве цели? Эта мысль возникла у него в голове и воплотилась в действие. От Грима исходило резкое убийственное намерение, заставляя медленно подниматься температуру вокруг него. Возможно, из-за того, что он почувствовал опасную ауру вокруг Грима, звездочет-источник остановился как вкопанный. Он внимательно осматривал свое окружение еще некоторое время, прежде чем неохотно переключиться на другую цель и прыгнуть в слегка открытую пасть огненного дракона. Если бы огненный дракон обладал хоть какой-то способностью сопротивляться, она бы справилась с этим существом. Ей даже не понадобилось бы дыхание ее дракона или ее мощные когти. Один единственный чих мог бы уничтожить целую орду этих бесполезных, беззащитных тварей. Однако, как и сейчас, огненный дракон мог только наблюдать, как зверь прыгает в ее рот. Может быть, она и не знала, что это за зверь и как он может ранить ее, но этот ужас в самой глубине души пугал ее безмерно. Тот факт, что низкосортный зверь, не обладающий ни талантом элементия, ни особыми способностями, мог заставить ее почувствовать такое невероятное чувство опасности, был более чем достаточным доказательством того, что он обладал уникальными способностями за пределами ее понимания. Более того, будет ли этот проклятый адепт-мужчина когда-нибудь использовать никчемное животное, чтобы угрожать ей, пусть это прекратится. Я соглашусь на все, что ты скажешь. Быстро останови это, Гухух». Пока Филиппа ревела изо всех сил, зверь нырнул ей в рот, перешагнул через язык и скользнул вниз по глотке. Огненный дракон взревел изо всех сил, пытаясь собрать сгусток пламени в своем горле, чтобы сжечь зверя до смерти. К несчастью, собранный ею ментальный поток был мгновенно разорван на куски серебряными цепями вокруг нее. Этот сгусток пламени исчез прежде, чем смог вырасти больше, чем маленькое пламя. Без разрешения грима эта третьесортная Филиппа не смогла бы собрать даже искры пламени в башне грима. Как только Филиппа взревела и начала вырываться, зверь вошел в ее тело и начал двигаться. По какой-то причине чрезвычайно едкая желудочная кислота огненного дракона ничего не сделала с этим существом. Он открыл рот и начал терзать ее живот, опустошая его изнутри. У Филиппы было такое чувство, что зверь целился ей в сердце и позвоночник. К сожалению, это открытие пришло слишком поздно. Все тело Филиппы сотрясалось в агонии, а душа яростно содрогалась. Серия мысленных посланий с просьбой о милосердии нахлынула на грима. «Я признаю свое поражение, но я ошибся. Я сдаюсь. Пока ты заставляешь зверя выйти наружу, я соглашусь на все, что ты хочешь». Глава 913. К сожалению, теперь уже было слишком поздно. Грим решил использовать свой авторитет, чтобы отрезать огненного дракона от внешнего мира ментальными чувствами. Ментальные послания Филиппа мгновенно исчезли, оставив в комнате бедного, измученного огненного дракона, который не мог даже пошевелить пальцем. Попытка украсть у огненного дракона третьей степени ее родословного таланта через посредство хранителя источника была, несомненно, сложной задачей. Даже после исчерпания всех видов редких ресурсов для укрепления существа, все еще был 43% шанс неудачи. Кроме того, смерть источника была лишь незначительным вопросом, если он потерпит неудачу. Качество родословной огненного дракона третьего класса также уменьшилось бы из-за загрязнения от мертвого источника. Вот почему попытка грима была рискованной. Если попытка поглотить талант родословной провалится, он понесет личную потерю, такую же большую, как 1-2 миллиона магических кристаллов. Однако, если бы это удалось, это было бы невероятной помощью для него. Процесс тревожного ожидания, несомненно, был очень долгим. Грим почувствовал, что зверь успешно проделал путь до самого большого сердца дракона. Теперь он был прикреплен к этому месту, не двигаясь вообще. Так прошел один день, а потом два дня. В течение 8 дней этот зверь оставался совершенно неподвижным. Однако его тело и строение тела за эти 8 дней сильно изменились. Устрашающая пасть в передней части его головы полностью исчезла, а длинный язык пронзил сердце огненного дракона, превратившись в альтернативный кровеносный сосуд, соединяющий его тело с сердцем. Его толстые задние лапы тоже исчезли, сменившись 2 мягкими мясными шипами размером с детскую руку. Мясные шипы протянулись через тело огненного дракона, их края вонзились в ее крепкий позвоночник. Как только сердце и спинной мозг оказались под контролем источника энергии, Филиппа постепенно начала терять все ощущения своего тела. Она только потеряла контроль над своим телом из-за подавления запечатывающей силы башни. Она все еще прекрасно понимала все, что происходило в ее теле. Однако ментальное сознание Филиппы теперь замкнулось в ее сознании. Она полностью утратила чувство меры и контроль над своими частями тела. Это было так, как если бы она была заключена в клетку в темном пространстве. Теперь Филиппа была совершенно не в курсе всего, что происходило снаружи, и всего, что могло причинить ей вред. Грим также отрезал ее дух от общения с внешним миром. Таким образом, Филиппа была изолирована, вынужденная бесцельно и пассивно ожидать своей неизвестной судьбы. И все же, единственный результат, который пришел от этого, был тот, который она никогда не сможет принять. Процесс воровства таланта родословной у истоки Стельта был не так прост, как это казалось. Весь риск и опасность неудачи были собраны в странном кровавом мешке, в который он теперь превратился. Процесс кражи был долгим, и в общей сложности он занял 33 дня. Все это время Грим оставался в комнате, лишь изредка покидая ее, чтобы поесть и отдохнуть. Он наблюдал и записывал все чудесные изменения и фазы, которые претерпевал странник-источник. Душа Филиппа исчезла на 17-й день, возвестив о смерти могущественного существа третьего класса. На 33-й день огромный мешок, достигавший теперь метра в диаметре, наконец-то раскололся. Странное существо, которое не было ни драконом, не насекомым, вылезла изнутри и начала прокладывать себе путь из тела дракона. У каждой линии крови было тело-носитель, которое подходило в качестве медиума. Планарные законы также обеспечивали всем существам их врожденные таланты, основанные на особенностях их родословной. Родословная огненного дракона, несомненно, была невероятно мощной и жестокой. Следовательно, для его размещения также требуется достаточно прочный орган. Конструкция внутреннего тела первостатейника претерпевала огромные изменения каждый раз, когда она лишала его очередного таланта. Эти изменения часто оказывались неразрывно связанными с теми способностями, которые она требовала. Благодаря массивной библиотеке информации о магических существах, которую Грим имел на чипе, он был уверен, что ядро новой формы источника было чем-то похоже на огненного дракона. Тем не менее, он все еще сохранял следы характеристик насекомых на некоторых неуместных и ненужных суборганах. Усиленный транквилизаторный туман брызнул на мутировавшего звездочета в тот момент, когда он вышел из огненного дракона. Это маленькое существо с острыми клыками, длинным лицом, темно-красной кожей, перепончатыми крыльями и толстыми задними лапами только успело испустить короткий огненный вздох, прежде чем упасть совершенно без сознания. Грим лично воспитал этого искателя информации. Он прекрасно понимал все ее органы и основные магические сопротивления. Хотя его магическое сопротивление возросло после мутации, он все еще не мог вынести транквилизатор, который Грим специально состряпал. Свяжись с Гаргамелем и попроси его очистить это место. Он может справиться с телом огненного дракона третьей степени, как пожелает, но не забудьте забрать кристалл у дракона внутри и принести его мне. После простого общения с духом башни, Грим схватил огненное насекомое своей невидимой рукой и повернулся, чтобы уйти. В другой, чуть меньшей биологической лаборатории уже была подготовлена экспериментальная площадка с полным набором инструментов. Он только и ждал, что какой-нибудь экземпляр. За последние 7 лет Грим провел 4 эксперимента по похищению талантов и дважды добился успеха. Тем не менее, Грим все еще не мог извлечь родословный талант, который он лично хотел от выживших скифов-источников. Истакисты тоже были существами. Родословные таланты, которые они украли у других животных, были преобразованы в их собственные врожденные таланты через их уникальные способности. Было чрезвычайно трудно правильно извлечь этот родовой талант из средств, доступных в настоящее время адептам. Любой другой адепт, вероятно, должен был бы принять этот результат молча. Однако Грим был совсем другим. Ему помогал чип, и он мог полагаться на его точное управление и глубокий анализ для проведения операций на генетическом уровне. Таким образом, Грим заранее поместил некоторые магические руны в тело исходного скитальца, посредством комбинации хирургических операций и магии. Затем он положился на эти магические руны, чтобы перестроить процесс похищения таланта искателя источника. Таким образом, Грим действительно успешно получил странную, таинственную руну. Когда плоть, кожа, органы и родословная искателя источника были растворены в едином месиве, на операционном столе появилась пылающая алая руна, вызванная вмешательством и руководством могущественных планарных законов. Это была таинственная руна, которая совершенно отличалась от нынешней рунической системы мира адептов. Если руны мира адептов были разновидностью плоской руны, используемой для перемещения плоских законов с помощью сил элементиум в качестве рычага, то эта недавно приобретенная руна была невиданной ранее трехмерной руной. Грим попытался использовать глубокое сканирование чипа для анализа секретов этой загадочной руны, но его действия почти заставили ее рассеяться и распасться. Проведя несколько простых сканирований и анализов, Грим был потрясен, обнаружив, что эта, казалось бы, простая руна закона была составлена из ряда магических узоров и цепочек законов. Из-за недостатка питания родословной эта таинственная руна была чрезвычайно хрупкой, несмотря на то, насколько мощной она казалась. Если бы он не находился в лаборатории внутри башни и не был изолирован от всех загрязнений и разрушений сильным барьером Елементиум, даже немного больший глоток воздуха из Грима мог бы полностью уничтожить его. У Грима не было другого выбора, кроме как создать новое заклинание очищения и запечатать руну в небольшой герметичный пузырь, созданный с помощью заклинания. Это был единственный способ, которым Грим мог уберечь таинственную руну от воздействия блуждающего магического элемента и сохранить ее на длительное время. После тяжелой битвы и 33 дней мучительного ожидания Грим наконец, то получил то, о чем всегда мечтал руну родословной. Гримм осторожно приподнял воздушный пузырь и задержал дыхание, жадно глядя на медленно вращающуюся руну под мягким белым светом лаборатории. Он испробовал все виды техник, но Гримм все еще не мог проанализировать какие-либо таинственные предметы, связанные с планарными законами с его нынешними способностями. Результат был тот же самый, даже с помощью чипа. Гримм предположил, что он мог бы только проанализировать более глубокие секреты руны родословной, если бы смог продвинуться до четвертого класса и улучшить вычислительные и сканирующие способности чипа на другой уровень. В настоящее время он мог только сидеть на вершине горы сокровищ, не имея возможности войти внутрь. Гримм ничего не мог с этим поделать. Как он должен был использовать эту руну родословной теперь, когда он получил ее? Теперь он уже обладал большим огненным талантом. Если он внезапно введет в свое тело родословную другой расы, то неизвестно, как это повлияет на его силу и будущее развитие. Прежде чем он смог получить более точные данные и информацию, Гримм не был настолько глуп, чтобы использовать их на себе. Если эти две родословные не смогут ассимилироваться, они столкнутся друг с другом и загрязнят друг друга. Это не приведет к взрыву силы для него, но в тупик на его пути вперед. Вот почему Гримм должен был быть осторожным. Осторожным и еще более осторожным на пути ассимиляции родословной. Идеальный способ использования этой руны родословной теперь состоял в том, чтобы пересадить ее адепту и затем наблюдать влияние руны родословной на их врожденный потенциал в течение длительного периода времени. Гримм попытается лечить свою родословную только после того, как соберет все необходимые данные. В конце концов, по сравнению с этими гениями с поистине великими талантами родословной, человеческий огненный талант Гримма был незначительным. На ком он должен был использовать эту руну родословной, которую он извлек из дракона третьего класса? Использование его на обычном адепте было бы настоящей тратой врожденного потенциала огненного дракона третьей степени. Было бы лучше, если бы он использовал его на людях из клана, которые больше всего помогали ему. Мэри, ха-ха, какая шутка. Вампирский талант Мэри был ничуть не слабее, чем родословная огненного дракона. По крайней мере, врожденная способность вампира, несомненно, была еще более доминирующей и непредсказуемой, когда дело доходило до исключительности других кровей. Если бы разные родословные столкнулись с вампирами, им было бы трудно избежать судьбы быть съеденными. Это было бы полной тратой этой руны родословной огненного дракона. Алиса, ее родословная ведьмы судьбы оказалась еще более странной и непредсказуемой, чем эта родословная руны. Он также не требовал никаких изменений. А как насчет нее самой? Глаза Гримма сузились, когда в его сознании медленно возникла фигура женщины-адепта. Глава 914. Мир адептов. Белая башня. Адепт Мерил молча шагала по широкому коридору на седьмом этаже с только что доставленным куском пергамента в руках. На гладком куске пергамента была всего одна короткая строчка слов, приказывающих ей немедленно передать управление Белой башней ведьме судьбы Снаулатус и поспешить доложить огненному трону. В письме не было ни объяснений, ни сроков ее отъезда. Никто не мог лишить адептку Мерил всего ее влияния в таком резком письме. Никто, кроме того, кто его написал. Уникальный знак магии огня все еще слегка горел в нижнем правом углу пергамента. Он ни в малейшей степени не повредил само письмо. Конечно же, Мерил узнала в нем личную магическую эмблему своего учителя Гримма. Она легонько провела пальцем по красной отметине. Она чувствовала магическую ауру, исходящую от метки, даже когда почувствовала легкую жгучую боль. Это была магическая эмблема, которую ее учитель лично поместил на пергамент. Если бы ее учителю нужно было что-то передать ей, магического сообщения было бы достаточно, чтобы вызвать ее. Однако теперь это официальное письмо от ее учителя очень четко требовало, чтобы она передала свою контрольную власть над Белой башней. Последствия этого были совершенно иными. Может быть, что-то произошло внутри клана. Неужели кто-то оклеветал ее за спиной? Это письмо было подделано. В ее сердце зародился целый ряд вопросов, но Мерил постепенно успокоилась, поглаживая уникальную магическую эмблему своего учителя. Белой башней всегда руководили Мерил и Снаулат. Однако Мерил, как правило, была одной из главных, в то время как Снаулат управлял только вопросами, связанными с судьбой ведьм. Поэтому ей пришлось временно передать свою власть над Белой башней Снаулатусу, когда учитель перевел ее в другое место. Однако Мерил уже столько лет управляла Белой башней. Почти все ее время и усилия были потрачены на это место. Все эти планы развития, долгосрочные и краткосрочные, осуществляются упорядоченным образом. Мирил всерьез опасалась, что ее преемница погубит все эти проекты теперь, когда ее внезапно перевели в другое место. У ведьмы Снаулад был слишком холодный характер, ее методы разрешения конфликтов также были слишком грубыми. Мирил солгала бы себе, если бы сказала, что не собирается отдать ей всю 1000 адептов и учеников Белой башни. «Что ты знаешь об этом письме?» Мирил нахмурилась и не смогла удержаться, чтобы не спросить Ван Ли, который стоял рядом с ней. Красивый вампир, одетый в благородные одежды, элегантно ответил. Письмо было отправлено посланцем леди Мэри. С письмом обращались только те, кому можно доверять. С этим нет никаких проблем. Более того, леди Мэри тоже прислала сообщение. Это очень хорошо. Вы не должны колебаться. Письмо было отправлено ее учительницей через леди Мэри, а не через обычные средства связи между Огненным Троном и Белой Башней. Это означало, что ее учитель не надеялся, что Огненный Трон слишком рано узнает об этой новости. Может быть, что-то случилось с Гаргамелем. Со всевозможными сомнениями и неуверенностью в голове, Мирил вызвала снежного человека и вручила ей хрустальную руну размером с кулак. Эта хрустальная руна была основным элементом, используемым для управления духом башни Белой Башни. Это был также самый важный символ статуса Мирил в прошлом. Похоже, Снаулад уже что-то осознал. Она не задавала никаких вопросов и просто попросила Ван Ли продолжать выполнять свои обязанности. Тем временем Белая Башня объявила, что адепт Мирил будет участвовать в важном магическом эксперименте и в ближайшее время не увидит никаких подчиненных. Такие случаи были редки, но за прошедшие годы они случались несколько раз. Как таковой, он действительно не вызывал никаких подозрений у жителей Белой Башни. Свет от телепортации медленно угасал. Мирил наконец-то перенесла пространственную путаницу дальней телепортации, когда ее зрение снова прояснилось. Это была не общественная телепортационная система Огненного Трона, а секретная телепортационная система на 5-м этаже башни. Вот почему, открыв глаза, Мирил сразу же увидела высокого огненного гуманоида, стоявшего за решеткой. Гуманоид молча оценивал ее. Естественно, Мирил знала, что этот огненный гуманоид был огненным клоном ее учителя. Она поспешно поклонилась в знак уважения. «Как хорошо, что вы приехали!» Человек огня слегка кивнул ей. «Пойдем со мной. На этот раз тебе, возможно, придется остаться здесь на некоторое время». Мирил прибыла в биологическую лабораторию на 5-м этаже под руководством пожарного тела. Мирил была одновременно взволнована и поражена, когда увидела галерею стеклянных банок и все эти странные образцы, плавающие внутри. Это была секретная лаборатория первоклассного адепта. Даже если бы она была ученицей грима, она не смогла бы сделать в ней ни одного шага без веской причины. Однако все, что предстало перед ней теперь, указывало на то, что ее учитель сделал решительный шаг вперед в своих исследованиях существ и родословных.